парке пахнет сухими дубовыми листьями. Тучи тают в заре золотой, хорошо наносить бы большими канистрами этот крепкий, пахучий настой, чтоб суровой зимою, густою, но пресную, разливать его, сидя кругом у огня, чтоб ты в комнате тесной друзьями и песнями незаметно касалась меня. Осень пахнет сухими дубовыми листьями, по своим золотым вечерам ночью звездами смотрит холодными рысими, угрожая морозами нам за любовь, что была молодою открытою, за тепло от огня, что с тобой развели, за отчаяние счастья слезами омытую, значит, чистую жизнь этой грешной земли. Раз любовь закипала фонтанными брызгами, раз друг друга сумели любить без ума, что нам осень с глазами холодными рысьями, что нам схваткой медвежьей зима, чтобы груз драгоценных желаний не сбросили, не считали любовь часом прожитым зря, растворяет заря тучи тающей осени. Золотая заря, золотая заря. В парке пахнет сухими дубовыми листьями, тучи тают в заре золотой, хорошо наносить бы большими канистрами этот крепкий, пахучий настой, чтоб суровой зимою, густою, но пресную, разливать его, сидя кругом у огня, чтоб ты в комнате тесной друзьями и песнями незаметно касалась меня.